Часть вторая. Модуляции. Маленькая справка. Модуляция в музыке — это переход в другую тональность. Наиболее распространена модуляция, основанная на гармоническом родстве тональностей. Совершенная модуляция — модуляция с закреплением новой тональности.